Рудик показал, как грамотно можно избавиться от предстоящей работы, за которую ты ни гроша не получишь. Эффективно, да, только вот, больше он уже даже за деньги работать не сможет. Хотя, возможно, оно и к лучшему. Оборин позвонил и слезно попросил хотя бы изобразить идеальное место преступления. Мы с Семеном пораскинули мозгами. Нет, но Рудик тоже, в какой-то мере пораскинул мозгами вместе с нами. Вручив бычкам денег, я отправил их в ближайший магазин с компьютерами. Благо такой находился всего в паре кварталов отсюда. Ох, как Семен неистово топтал содержимое купленного блока. Казалось, что создавать декорации – это его второе призвание. А первое – лежать на столе, кровати, диване и вообще любой поверхности лапками кверху, изображая труп. Второе – лапать всех красивых девушек в радиусе 2 километров, притворяясь милым котиком. Третье – жрать, неистово, но с удовольствием. И в этом я был с ним весьма солидарен. Изобразив идеальное место преступления с уничтоженным новым компьютером, мы стерли все свои отпечатки пальцев и, забрав местный блок, отправились к машине. Всего доброго. С улыбкой попрощался я с испуганной тетенькой. И вам, выдавливая из себя подобие улыбки, ответила она и даже помахала. Вежливостью этой женщины в крови. Итак, я откинулся на спинку дивана. Первым делом, отправляем все деньги обманутым. Это несложно, ответил Семен, сворачивая на Комсомольский проспект, который уже 30 лет никак не могли переименовать. Проблемы возникнут в другом. Просвети же, хоть полиция нас и прикроет, а денежные переводы мы сможем подделать под договор об услугах. Но на счету Рудика и Силуинова явно больше денег, и оставлять их там, как мне кажется, кощунство. Согласен, он должен мне за все потраченные патроны, за выезд оперативной группы и за моральный ущерб. Кстати, а у него есть семья, бывшая жена и ребенок, но они с ним не общаются уже больше 10 лет. Там женщина, бывшая супермодель, выскочила за крутого дворянина, так что им эти деньги точно не нужны, да и претендовать они на них не будут. К тому же, оставим им всю его недвижку, ибо с ней реально очень много геморроя будет. Там нам самим придется использовать бытовую коррупцию, а это, нет, подкупать мы точно никого не будет. А вот деньги со счетов, да, снять надо. Проблема в том, что при резком переводе большой суммы у банка могут возникнуть вопросы, а создавать 8000 счетов, чтобы отправлять разбитыми платежами, муторно. И, что ты предлагаешь? Первое, что пришло в голову, создать фонд, любой, назвать, к примеру, «Защита милых енотиков». Налоговая к такому точно не придерется, но могут быть ненужные вопросы со стороны СМИ и общественности. Мол, новый фонд и сразу вливание со счета покойного Силуинова. Еще варианты – создать липовую краундфаундинговую компанию, или создать фонд поддержки больного, чем-то страшным. Вот это уже точно сработает, и мы потеряем при бличе всего 20%, обрадованно сообщил фамильяр. Если честно, то я пока не сильно понимал, о чем именно идет речь. Но если Семен уверен, что получится, и мы потеряем только пятую часть, попробовать стоит. Да и мне казалось, что рановато делить шкуру неубитого медведя, когда мы не знаем, сколько там денег. Дав Захару задание подтянуть вообще всех своих знакомых, я уже успел сделать заявку и заказать дополнительные комплекты АК и пистолетов. Форма, броники и каски пока были в достатке. Однако с оружием на заводе совсем туго. Поэтому я решил снарядить охрану лагеря через семеновского знакомого. В магазине «Инструменты оружия на революции» вновь царил полный хаос. Казалось, что люди со всего города пришли закупаться патронами и охотничьими пушками. Краем глаза я заметил, что большая часть покупателей в очереди стояла с пачками патронов 22 ЛР, или как его называли местные, мелкошечный. Его зачастую использовали для соревнований типа спортивной стрельбы или биатлона. Видимо, скоро в Перми будет какой-то важный чемпионат. Вижу, вам понравилась наша продукция, ваша светлость. Иван, молодой мужчина, лет 35 на вид, не мужичок, не мужик, а именно, молодой мужчина. Поскольку при своем увесистом пузе, приличной ширине плеч и редкой растительности на голове, лицо его казалось мне совсем юным. Весьма. Кивнул я, Семену очень нравится стрелять, поэтому мы бы хотели разжиться еще парочкой стволов. Не вопрос. Иван увел нас в подвал. Кстати, очень интересное помещение. Здесь стоял полумрак и огромное количество темно-зеленых деревянных ящиков. А чуть поодаль, прямо возле стены, расположилась сетка с приличной коллекцией огнестрела. «Что интересует?» – спросил Иван. «У нас есть все, от мелких парабеллумов до снайперских винтовок на полтинник BMG. Так, что берем?» «Плазменная винтовка дальнобойная», – произнес кот, напялив на нос миниатюрные солнцезащитные очки. «Из того, что есть, друг», – ответил торговец, после чего они начали ржать. «Ничего не понял, но, видимо, это, как говорят местные, локальный юмор». «Фу-ух», – всегда мечтал сказать, – выдохнул кот, спрятав очки обратно в квантовый карман. «Но хорошо, что ты тоже помнишь, такое забудешь, только ты в меня не пали, договорились?» «Так уж и быть, но только по старой дружбе», — усмехнулся сгусток мохнатой тьмы. «Ага, так, что берем?» — вновь поинтересовался Иван. «Что есть из штурмовых автоматических винтовок?» — уточнил я. «АР-15 — идеальная платформа для ведения городского боя. Можно навесить на нее сотню тысяч ништяков и превратить в любое необходимое оружие. Хоть снайперскую винтовку делайте. Это потомок знаменитой М-16. Мощная была штука. Правда?» Калаш превзойти ей так и не удалось. Кстати, что по поводу АК, только АКМ с калибром 7,62. Пожав плечами, ответил торговец. Старые уже, но надежные. Еще и стоят по 800 за штуку. Не цена, а праздник. Хеклер и Кох, 416. Но осталось всего две штуки. Хорошо, что по АР-15, их много. 6, гордо заявил Иван. Много, улыбнулся я. Кот хочет устроить стрельбу из 15 стволов. Понимаешь? «Ой, тогда предлагаю взять 4 АКМ, 2 ХИК и 6 АР-15, добить можно 3 АУК». «Фу», — возмутился кошак, — «Штейр, это мавитон, у нас выбора нет, стреляй ты ладно», — строго ответил я. «Посчитай все это, 15 ГЛОКов, 17-я модель, есть, есть, пистолеты всегда на расхват, прекрасно, и ко всему доукомплектуй по 3 магазина в ДОП, сделаем, патроны, давай, 1,5 на АКМ, и по 1000 на все остальное». С 5.45 у нас пока проблем нет, девятки, тоже 1000, оплата по карте, занал, вы мой бог, воскликнул Иван, как скажешь, приятель, как скажешь. Прибыв на завод, я тут же столкнулся с Иришкой, которая вовсю доставала контейнеры из пакетов. Ваша светлость, сегодня я хочу побаловать вас отварным. Шпионка тут же осеклась, ее брови нахмурились, и спустя мгновение, Иришка уже крутилась вокруг меня, жадно вдыхая воздух. Принюхивалась, как полицейская собака-ищейка. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Нет-нет, что вы?» — улыбнулась она. «Так, где вы были?» «Ездил по делам». «Каким делам?» — настойчиво спросила Иришка и схватила меня за руку. «Своим делам, золотце, я кое-как вытащил свою ладонь. Тебе не обязательно знать все, обязательно. А иначе, как я буду вам помогать, моя задача — сделать вашу заводскую жизнь проще. Поэтому, я обязана знать, где вы сейчас были, хе, как, мило», хмыкнул я, и тут до меня дошло, что произошло, вернее, подсказало мое отражение в зеркале, и воспоминания бывшего хозяина тела, а именно, на моей шее красовался небольшой синяк, который остался от острых зубов и риски. Фактор регенерации сделал свое целительное дело, и теперь это пятнышко можно было с легкостью принять за засос. Этакая неприятная эротическая оплошность, когда партнер перестает себя контролировать. «Федор Александрович», — в предбанник зашла Виктория, — «простите меня, что-то я сегодня», — рыжая тоже осеклась, а ее взгляд явно был направлен на мой шейный синячок. «Кто это вас так, с лестницы упал?» — сухо ответил я. «Извинения принимаются, и на будущее, соблюдайте, пожалуйста, субординацию. У нас тут завод, а не свободная продажа квартир, как скажете. Только вот», — Вика злобно зыркнула на меня, — «есть люди, которые уже привыкли к ударам судьбы, а есть очень нежные и неопытные личности, для которых все в первый раз. Потому, прошу, не делайте больно хотя бы галчонку». «Ага, не буду», — ответил я и вернулся в кресло. Вика же фыркнула и, развернувшись, быстро удалилась из кабинета. Она мужчиной меня сделала на лестнице. Начал напевать Семен, поставив блок Рудика под стол и тут же обратившись в кота. «Прямо в подъезде моем мне дала любовь, что творила со мной, папина ровесница, папина ровесница, без зубов». Иришка сидела с такой физиономией, словно начала что-то подозревать после извинений рыжули. «И теперь, я тоже, главное придумать, где именно произойдет разговор, и грамотно его начать. Ну, если Виктория окажется не при делах, то мне можно будет вручить медаль, почетный параноик всея искры». Так, кот принялся неистово щелкать клавишами. «Заходим, смотрим. Аппа, что там? Поинтересовался я. 72 миллиона суммарно на всех счетах, а украли они, так-так, всего 13,5. Отличные новости, друг. Нам в лапки угодит еще 58,5 миллионов. Очень хорошо, они нам сейчас вообще не помешают. Правда, есть нюанс, как я уже говорил, пока мы будем их бличивать. С учетом всех транзакций, чистыми останется всего 46 800. Всего, усмехнулся я, для меня это пока все равно приличная сумма. Да, она не окупит мои переживания и охрану лагеря, но все равно приятно. Так, что касается времени вывода, если мы рискнем открыть фонд защиты енотов, то можем сэкономить пару недель, но привлечем внимание общественности, которое в данном случае нам вообще не нужно. А если же будем бличивать через пожертвования, на это уйдет 3-4 недели. Зато все тихо и безопасно, завод зарабатывает, да и должники потихоньку отдают деньги. Предлагаю не рисковать, здравый выбор, тоже его поддерживаю, а все украденные деньги постараюсь отправить за сегодняшний вечер, надеюсь, ребята обрадуются, вздохнул кошак, напялив свое миниатюрное пенсне. Кстати, я тоже хочу быть крутым криминальным бухгалтером, только пенсне мне точно в этом не поможет. Так, кот открыл квантовый карман и вытащил цветастую тряпочку. Что это? Удивленно поинтересовался я. Как, что, рубашка, как у гангстерского бухгалтера? А, кот тут же принарядился и начал кружиться. Мне идет, ну, я не смог сдержать смех. Эй, возмутился Семен и спрыгнул на пол. Чего смешного, босс, ваш ужин. Иришка зашла в кабинет и, заметив кота в рубашке, едва не уронила поднос. Ее смех больше напоминал крик чайки, которая заметила наживку. Честно, я уже не знал, над чем я смеялся больше, над шпионкой или над котом. Злые вы, вздохнул сгусток меховой тьмы и запрыгнул обратно на стол. Уйду я от вас, не обижайся. Ну, правда забавно. Однако, маленькие золотые часики на лапку исправили бы положение. Правда? Кот вновь открыл квантовый карман и вытащил миниатюрные золотые цася. А сейчас, кабинет вновь затрясся от моего смеха и крика взбудораженной чайки. Босс, как слышно? Ха-ха-ха-ха, босс, прием. Раздался шершавый голос Виталика из рации. На связи, ответил я. Что там у тебя? Тут приехала целая делегация. Это Артовы, вернее, их старшая дочь. Просит аудиенции. Треклятая Аделаида, я выглянул в окно. Огромный кортеж из двух десятков автомобилей стоял около центральных ворот Искры. А нет, ужаснулся кот и попытался спрятаться за диван, но застрял. Чертов чикан, больше никогда не буду жрать эти проклятые крылышки. Пропустить, приказал я и отложил рацию. Эта пятница так просто не закончится, да, глава 16. Гуминиты, в большинстве своем, существа моногамные. Как правило, они избирают себе партнера, с которым пытаются прожить всю оставшуюся жизнь. Только вот, и тут матушка природа очень сильно затупила. Из-за того, что в старые добрые времена продолжительность жизни среднестатистического гуменита составляла всего около 30 лет, то, соответственно, сохранилась отвратительная мужская повадка в виде природного желания оплодотворить как можно больше самок. В те времена это был, скорее, вопрос выживания, а не личной прихоти. Но сейчас, в мире развитой медицины, когда люди уже давным-давно послали естественный отбор далеко и надолго, вопрос в оплодотворении целого гарема отпал сам собой. Живите в паре, любите друг друга, раз природа наградила эмоциями. Но нет, современные самцы продолжают латентно стремиться к огромному количеству самок, а современные самки с таким мириться не хотят, оттого, либо мстят, одаривая любовью других самцов, либо разочаровываются и, как говорит Семен, уходит в монастырь. Однако открытая полигамия серьезно возбраняется современным обществом. Причем неважно, женская или мужская, но именно в этом мире под удар чаще попадают именно мужчины. На них оказывалось огромное давление со стороны общества. А если еще и хватило мозгов связать свою жизнь узами брака с девушкой, то все, считай, что песенка спета. Упаси бог посмотреть в другую сторону. Это же начнется самый настоящий кошмар. Скандалы, драки, бракоразводные процессы с дележкой имущества. Да-да, если изменил муж, жена разводится с ним и отбирает половину. Если изменила жена, то муж разводится с ней, и жена отбирает. Эй, какого черта, что за юридическая несправедливость? Вот так и знал, что даже здесь есть тьма подводных камней. В общем, Проблема в том, что из-за тормознутости природы начинается настоящий хаос. Бразильский сериал или мыльная опера с изменами, слезами, внутренними терзаниями и прочими радостями современной жизни. И, как люди вообще смогли дожить до нынешних дней? Хороший вопрос, но лично я хотел максимально отстраниться от подобных игрищ. Мне все это было просто неинтересно. Времени нет даже на обычную подругу. Какая уж тут жена. Выглянув в предбанник, я схватил шарфик Иришки. Да, розовый. Да, пахнет девичьими духами. Но это лучше, чем светить отметиной блуднице перед своей будущей супругой. Добрый день. В кабинет, в окружении охраны и высокой голубоглазой блондинки зашла Ксения Эртова. Все такая же величественная и надменная. Здравствуйте, госпожа эльфийка. Поздоровался я, и тут же ненароком начал разглядывать спутницу своей новоиспеченной невесты. Блондинка весьма сильно походила на саму Эртову. Такая же нереально красивая. Казалось, что ее бледная, словно снег, кожа источала легкое, едва заметное свечение. И яркие голубые радужки глаз, будто два огромных озера, настолько пленительны и загадочны. Почти, как у Ксении. В общем, их с легкостью можно было принять за родственников. Но меня смущала форма. Темно-синий мундир, белоснежные лосины и черные, словно сама ночь Бадфорты, прямо, как у мореходов из века парусников. Это явно военная форма. То есть блондинка была из служивых, скорее всего, какой-нибудь отставной офицер, который теперь работал телохранителем. Правда, на вид блондиночка была не старше 25. До какого звания можно дослужиться в таком возрасте? Интересно. А сейчас таинственная незнакомка внимательно изучала мой кабинет, как будто выискивала что-то. Оружие, средства самообороны, запрещенные вещества, непонятно. Иришка выглянула из предбанника и вопросительно посмотрела на меня. А режим защиты цели, как неожиданно и приятно. Но я отрицательно качнул головой, и шпионка быстро исчезла. Что ж, я не люблю долгих прелюдий, когда речь идет о важном деле. Поэтому, скажу сразу, Ксения подошла к столу, и нахмурившись, заглянула мне в глаза. Я была крайне раздосадована новостью о том, что вы забыли о нашем брачном контракте. Семен мне уже напомнил, ответил я, откинувшись на спинку кресла. И прошу меня простить, госпожа Эртова, Ксюша, для вас я... «Просто Ксюша», — милым голоском ответила гостья и тут же перестала хмуриться. «Ксюша, хорошо, так вот, прошу меня простить, но недуг лишил меня огромного пласта воспоминаний, честно признался я, поэтому, тут уж я ничего поделать не могу. Боже, неужели, вы забыли даже нашу клятву верности друг другу?» — с долей досады уточнила Эртова. «Ну, какова актриса? Врет, как дышит. Вот они, типичные акулы влиятельных дворянских родов, стараются использовать любую мелочь себе во благо. Главное только понять, чего именно она добивается. Увы, все кануло в небытие. Поэтому, я прошу вас отнестись с пониманием. Конечно, конечно, я всегда стараюсь войти в положение». Ксения присела на краешек стола. «Но сейчас я прибыла далеко не из-за своей досады и разочарования злым роком судьбы. Я совершенно неправильно поняла ваши намеки в тот день, когда мы встретились впервые после очень долгой разлуки. А мы разве виделись раньше?» — уточнил я. Что-то воспоминания бывшего хозяина тела упрямо молчали по поводу данного момента. «Конечно», — нагло соврала Ксения. «Мы виделись, когда вам только-только исполнилось 6. Все это время я только о вас и думала. Ох, а вот тут она, к великому сожалению, сказала правду. Когда мне рассказали о том, что вы впали в кому, я была разбита. Погодите, а... почему мы с вами встретились лишь единожды? Я долгое время училась за границей, и вновь правда. Интересно, эта игра начинает меня интриговать. А, когда мне рассказали, что вы очнулись, то я даже почувствовала вину. Ведь за все 3 года вашей болезни, я приходила лишь 2. Родители были очень против этого. Говорили, что вы, живой труп, и обратно уже не выкарабкаетесь. Но я верила. Правда, Белус? Правда, ответила высокая блондинка. Ее глаза, почему-то, вдруг округлились, а из волос поднялись белые кошачьи ушки. Она резким рывком прыгнула к дивану и радостно произнесла: «Попался, мохнатый толстяк, ну, и отъелся же ты на хозяйских харчах». «Это не я», — возмущенно взвизгнул Семен. «Это, торшер, конечно, торшер и мохнатая кошачья задница, это ведь такие похожие вещи». «Оп», — Беллатрис вытащила застрявшего кота из дивана, словно пробку из бутылки шампанского. Только звонкого чпока не хватало для полноты картины. «Господи, не надо!» — выдохнул Семен. Господи, не думала, что ты все еще считаешь меня своей богиней, но скрывать не буду, мне приятно. Какая милая рубашечка, это тебе хозяин подарил? Белла взяла кота, словно маленького ребенка, и принялась наглаживать. Взял со скидосом, на Алике. Вижу, твоя любовь к китайским безделушкам все еще процветает, томным голоском ответила Беллатрис. Тебя это волновать не должно. У-у-у-у-у, взвыл кот. Блондинка показала жуткие красные когти, которые сейчас были в моде у молоденьких девиц. На мгновение мне показалось, что из Семена сейчас вытащит все внутренности. Действительно, не слишком ли много себе позволяет эта девушка-кошка? Если вы причините моему фамильяру вред, то наш разговор будет уже совсем в других тонах, строго предупредил я. Вред, удивилась блондиночка, даже и не собиралась. Все-таки, нас с Семеном связывает слишком много общего. Для меня он явно не чужой человек, даже несмотря на все то, что он сотворил в прошлом. С этими словами, Белла запустила когти в мех кота, отчего тот дико затарахтел. Ну, прямо, как трактор. Нет, не надо. Ты выставляешь меня в отвратительном свете перед всеми. Сгусток меховой тьмы в рубашке пытался сопротивляться, но внезапный кайфиц оказался сильнее. Пузико, пузико, пузико. «Божечки-кошечки, помурчи, давай же», — улыбнулась Белла. «Я же знаю, как ты любишь, мур-мур-мур, господи, стыдно-то, как, хе», — радостно улыбнулась блондиночка, а затем стиснула мурлыкающего кота. «Так бы и съела, булочка моя сладенькая, это было странно, но я ощущал столько теплых чувств и эмоций от Беллы по отношению к Семену, невероятно, я искренне верил, что они заклятые враги, но тут мне все стало понятно». Кошак, как типичная королева драмы, насочинял какую-то дичь. Он, вообще, был тем еще любителем приукрашивать. А сейчас казалось, что Белла просто была от него без ума. Да, подкалывала. Часто говорила с издевкой. Но это было явно, что-то типа мести за прошлое. Все же, если верить их общим историям, расстались они со скандалом. Однако, почему я не почувствовал этого в Полимаге? Во-первых, там было слишком много молодых людей. Волны эмоций накатывали на меня, дестабилизируя определитель. И, надо бы учесть этот момент, сейчас по утрам я тренировал только энергетические атаки. Значит, стоило бы добавить ко всему и калибровку определителя. Любая слабость или неточность может сыграть против меня. А во-вторых, у кошек слишком мало мышц на морде, чтобы показывать точные эмоции. Поэтому, было не сильно понятно, что именно происходит между двумя фамильярами, ибо один – свисток, что любит драматизировать, а вторую я увидел тогда впервые. Они такая милая парочка, правда, с очарованием произнесла эльфийка, но я не договорила по поводу прошлого. Да, мне стыдно, что я не сидела рядом с вами, когда вы в этом нуждались сильнее всего, но в то время родители контролировали каждый мой шаг, они имели возможность ограничивать мои передвижения, и мне правда очень стыдно за это, я чувствую себя виноватой, не стоит, сухо ответил я, для меня по-прежнему странно и удивительно, что вы приходили в больницу, и, вообще, давайте, ближе к сути, зачем вы приехали, как я уже сказала, Ксения наклонилась ко мне, новость о том, что вы все забыли, меня раздосадовало, но это не значит, что контракт будет аннулирован. Я все прекрасно понимаю, кома – вещь страшная, но я тут подумала, вы так рьяно выступаете за свой завод, хотите поднять его с колен, после долгого застоя, и это, похвально, вы не безразличный гражданин Перми, но учитывая ваше нынешнее экономическое состояние, восстановление займет огромное количество времени, а это, лишение, нервы, потраченная молодость. Поэтому я решила сделать вам предложение. Корпорация Мегаарт уже давненько следит за Искрой. Это перспективное предприятие, из которого можно сделать настоящего автомобильного гиганта. Инвестиции превратят эту дыру в стоящее предприятие, которое будет приносить вам миллиарды рублей в год. Поглощение, усмехнулся я. Да, звучит очень привлекательно. Но проблема в том, что как только Мегаарт поглотит Искру, я останусь не у дел. Вы же превратите мое предприятие в акционерное общество, сделаете меня генеральным, а затем посадите сюда свой совет акционеров, а мне, что, ничего, они могут начать процедуру увольнения в первые полгода, а затем вышвырнуть меня на мороз, хочу ли я терять то, что моя семья строила почти 80 лет, думаю, ответ очевиден, о, нет-нет, вы меня неправильно поняли, улыбнулась Ксения, Наш контракт – это доказательство экономической безопасности для Осокиных и Артовых. И для того, чтобы вы не переживали, мы поженимся. Да, глаза Артовой вспыхнули, словно две сверхновые. Поженимся прямо сейчас. В меня полетела целая буря самых разных эмоций. Тут была алчность, жажда подавить меня, как мужчину, жажда завладеть всем моим. Но среди типичной жадности и неукротимых амбиций я ощущал похоть. Нет, это явно были не милые чувства подростковой влюбленности, как у Галчонка. От тех веяло солнцем и ромашковыми полями в лучах июльского заката. А тут, передо мной, как будто, стоял сам Люцифер, мечтающий завладеть мной во всех смыслах этого слова. А это улыбка. Нет, это точно, что-то нездоровое. Ксения больше напоминала хищника, но не страстную пантеру, как это было с Викторией, а настоящего льва-доминатора, который пришел на охоту и с пустыми клыками уходить точно не собирался. «Простите, но вы слишком торопите события», — ответил я, — «вынужден вам отказать. По крайней мере, сейчас очередной взрыв эмоций. Меня едва не снесло ураганом страсти и вожделения. Да, что с этой Артовой не так? Отказываете мне?» — тяжко вздохнув, произнесла она, после чего дотронулась до моего лица кончиками пальцев. «Если вы думаете, что я не умею ждать, вы плохо меня знаете. Она не умеет ждать, определенно. В этом и проблема. Я совсем вас не знаю, поэтому вынужден воспользоваться временем, которое указано в контракте, чтобы все было честно». Третий взрыв эмоций. Ксения странно улыбнулась, а затем придвинулась еще ближе. Настолько, что я ощущал ее горячее дыхание у себя на щеках. «Вы такой негодяй», хитро улыбнувшись, прошептала Артова, а затем резко сдернула с меня шарфик. Он все никак не давал мне покоя. «Еще и пахнет женскими духами. Я подумала, что вы от меня что-то прячете». Повернувшись к зеркалу, я с облегчением заметил, что исцеляющий фактор полностью стер синяк. «Повезло. Я прячу? Не смешите. Что мне от вас прятать? Вы просто дразните меня. Впрочем, как и в прошлый раз. Но учтите, господин Осокин, рано или поздно мне надоест играть по вашим правилам», — ответила Ксюша и вновь погладила меня по щеке, отчего юное тело тут же покрылось мурашками. «Мне никто и никогда не отказывал, и вы не станете исключением. Можете бегать сколько угодно, вам это не поможет. Вы все равно будете моим. И если я узнаю, что вы смотрите на других, КХМ. Хотя я уверена, что вы не настолько глуп». Артова спрыгнула со стола. «Уходим. Я получила, что хотела. А вам, господин Осокин, хороших выходных и удачи в продвижении ваших самокатов. И вам не хворать», — ответил я и помахал рукой на прощание. «Еще увидимся». Белла положила затисканного кота на диван и, кивком попрощавшись со мной, вышла вслед за госпожой. Дождавшись, пока свора личных охранников Артовой покинет мой кабинет, я с облегчением выдохнул. «Знаешь, раньше я думал, что понимаю людей, но Ксения – это нечто. Оно и понятно, ведь Белла ее воспитывала». Подрагивая лапками, ответил зажмиканный мохнатый комок. «А она просто отморозок. Ой, да брось ты, сейчас вы нормально общались. Мне почему-то кажется, что она до сих пор тебя любит. В этом и проблема». Кот тут же перевернулся и принял позу буханочки. «Тебе пока сложно понять, Федор, но есть люди, чья любовь принимает самые жуткие и извращенные формы. И нет, речь тут идет не о доминировании или БДСМ. Просто человек по-другому не умеет. Он будет ломать тебя, подстраивать под себя, мучить. И ты будешь страдать, пока не поймешь, что не готов вынести все последствия этой жуткой любви. И Белла, она как раз такая повернутая до безобразия ревнивая собственница, которая не позволяет тебе дышать без ее ведома. Про все остальное я вообще молчу, потому-то я и не общаюсь с ней. Она может привязаться, и я снова окажусь в западне, а избавиться от Беллы очень сложно. Она будет тебя преследовать, возвращать назад и прицеплять на цепь к батарее. Для нее не существует слова «нет». Если она любит, то искренне верит, что это взаимно, потому что в ее системе координат просто не может быть иначе. Я пытался донести до нее, пытался договориться, но был молод, не понимал, к чему приводит серьезные чувства. И как бы это жутко ни звучало, но именно я сделал из нее монстра. Я разбил ей сердце, и она сошла с ума. Согласен, с подобным я еще не сталкивался. Вот я тебе о чем и говорю. А поскольку Белла была нянькой у Ксении, легко представить, как эта чокнутая воспитывала бедного ребенка. Теперь у девчонки комплекс абсолютного тирана, и твои отказы только больше ее раззадоривают. Это заметно. Я поднялся, и устало потянувшись, выглянул в окно. Значит, так, как только разберешься со всеми пострадавшими от звонарей Силуинова, сразу же займись Артовой. Мы обязаны найти на нее компромат. А потом, я взял со стола подборку Виктории. Забронируй мне номер в каком-нибудь максимально неприметном отеле. Планы на вечер? С ухмылкой поинтересовался кот. Да, хочу вывести кое-кого на чистую воду. День сегодня такой длинный и настолько дерьмовый, что единственное, чего Виктории действительно хотелось, так это залить в себя 2 по 100 текилы, или вина, или бренди. Хотя сейчас уже без разницы, пойдет все, что горит. На заводе был полнейший хаос. Вика чуть не поссорилась со своей лучшей подругой, и, из-за чего, идиотской совершенно детской вспышки ревности. Причем, Гризли еще никогда и никого так не ревновала, а Осокин, он тот еще манипулятор. Но все это меркло в сравнении с тем, что Федор удрал в лес и завалил Силуинова. Теперь весь преступный мир города начал суетиться. Вся эта криминальная дрянь поднялась, как ил под водой. И, когда муть уляжется, никто не знал. Потом еще и Мерлин устроил разбор полетов. Причем, не легкий и простенький, как он это делал обычно, а на повышенных тонах. Приводил доводы, показывал примеры. В общем, разложил все по фактам. Ибо Гризли с Кирой, как оказалось, простые дилетантки, от которых на заводе совершенно никакого проку. Ну, разве что, язва сообщила о визите старшей Артовой к Осокину. Мерлина это очень заинтересовало, но он сделал вид, будто в этом ничего особенного. А девчата, в свою очередь, сделали вид, что ничего не заметили. Какая-то дичь, не иначе. Бывают такие редкие дни в жизни, о которых хочется поскорее забыть. Когда на эмоциях творишь такое, отчего потом очень сильно стыдно. Превращаешься в подростка, который не умеет контролировать себя и готов подраться со всеми, кто не разделяет его мнение. Повезло, что Галчонок оказалась очень понимающим человеком. Она сидела и успокаивала Вику, приговаривая, что со всеми бывает. А из-за чего, собственно, был скандал? Гризли пыталась оправдать себя тем, что она, как хорошая подруга, переживает за свою неопытную блондиночку. Но это же неправда. Виктория повела себя как настоящая медведица, глупая, но при этом очень жестокая. Они ведь с Осокиным даже не встречались. И самое обидное, Вика сама была против сближения с Федором. Так, почему такая реакция на Галчонка и Киру? Идиотское чувство собственности? Или, здесь было замешано нечто большее? Ай, к черту, хотелось поскорее забыть этот день, удалить, как ненужные файлы из памяти компьютера. Увы, все подруги оказались заняты, поэтому Виктория пошла в Кертис одна, просто посидеть, выпить, а потом завалиться домой спать. Пар от кальяна белесой дымкой висел над столиками, то и дело перехватывая лучи от света музыки. Пряный аромат коктейлей пленил, разжигая желание поскорее попробовать все и сразу. Едва Виктория успела осушить бокал с сухим мартини, как мобильник принялся безудержно вибрировать. Сообщение, видимо, опять какой-то спам. Вытащив смартфон, Гризли нахмурилась и уже почти решила ничего не читать, ибо, чего хорошего может написать Осокин в 22:17, но любопытство пересилило. Я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Пришло время расставить все точки над «и». Жду в отеле «Эмакс», номер 312. Человек не един, но двоичен. Так, это явно какая-то цитата. Скопировав первую часть сообщения, Вика вставила ее в поисковую строку Пандикса. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», — гласил источник данной цитаты. «Кажется, там что-то про двух личностей, которые жили в одном человеке, или что-то типа того». Несложно догадаться, к чему Осокин скинул это сообщение. Сердце Гризли начало неистово колотиться. Весь мир, как будто, куда-то поплыл. Неужели догадался? Если да, то каким образом? Виктория спрятала мобильник и огляделась по сторонам. Вдруг этот плут подглядывает, где-то из тени. Хотя, нет, он слишком крут для подобных мелочей. Проигнорировать, сделать вид, что она ничего не поняла. Нет, глупо. Ибо, черт знает, что Федор предпримет в следующий момент. Уж больно он непредсказуем. Но опять же, они реально хотели расставить все точки над «и». Вика сама его приглашала. Так что, может быть, все не так уж и страшно. 100 текилы. Пожалуйста. Гризли положила на барную стойку зеленую купюру в 20 рублей. Бармен кивнул и быстро налил прозрачную жидкость в стакан, после чего пододвинул Виктории, приложив аккуратно разрезанный лайм. «Спасибо», выдохнув, рыжая залпом залила содержимое стакана в себя. Алкоголь довольно быстро подействовал, но Виктория все равно ощущала мелкую дрожь. Ведь самое страшное в этой ситуации, что она совершенно не представляла, как себя вести, если Федор реально обо всем узнал. Вдруг начнется драка, что тогда? И, что важнее, узнал ли Осокин про уникальные способности Гризли? Все эти вопросы окружали Викторию, напирая со всех сторон, но такси уже подъезжало, а значит, обратной дороги, ик, уже нет, хе-хе-хе, Федор такая душка, когда злится, стоп, держи себя в руках, дура, не теряй бдительность, да, нужно собраться и, какие же у него красивые глаза, грустные такие, но завораживающие, как будто в них отражалась сама вселенная, ик, хе-хе-хе, отставить хе-хе-хе. Возможно, Федор попытается ее убить, а, может быть, будет допрашивать. Интересно, с пристрастием или без, Виктория и не заметила, как уже сидела в такси и смотрела в отражении на свою счастливую улыбку до ушей. Глава 17. Шульц, раздраженно произнес мужчина в ярко-фиолетовом балахоне. Расскажите же мне, что именно происходит с этим городом, ибо я летел сюда два гребаных часа на не самом комфортном самолете. Победа, мать ее! А другие сюда не летают, и мне хотелось бы знать, что именно послужило падению культа в Перми. Господин Фомальгаут, я прекрасно понимаю ваше раздражение, ответил невысокий дяденька лет 45 на вид, но точной информации о гибели группы Конопуса у меня нет. Неужели, нахмурился Фомальгаут, я, глава отдела зачистки, вас предупредили о моем приезде, и вы не подготовили информацию, с кем именно нам придется работать. Меня предупредили, просто. Поймите правильно, я, простой распределитель кадров, у меня даже звезды нет, всем заведовал Конопус, и никого в курс дела не вводил. Единственное, что мне известно, так это то, что он хотел устроить подрыв коммунального моста, а еще охотился на какого-то Осокина. Стоп, главный чистильщик поднял руку. Осокин, это же тот парень, о котором трубит весь интернет. Да, я не знаю, вздохнул дядька. Моя задача, распределять людей, а не следить за новостями. А вы требуете от меня того, что в мои обязанности не входит. Вам пришел приказ? Пришел, так выполняйте. Он пришел мне потому, что кроме меня в Перми никого не осталось, а намернутым они встречу с вами точно не доверит. Но поймите же правильно, я не знаю, что тут происходит, и как Конопус был связан с Осокиным. Честно говоря, я даже не знаю, зачем ему надо было подрывать мост. Погодите, в Перми после столкновения с магоборцами оставалось еще два очага. Где они? Половину уничтожили вместе с Конопусом. Остальные разбежались, как узнали, что в городе началась охота. Жалкие свиньи, злобно проурчал Фомальгаут. Ладно, Шульц, то, что вы не сбежали, уже похвально. Но то, что Конопус не оставил совершенно никакой информации. Ох, видимо, с этим разберутся мои помощники. Уже разобрались. Из мрака комнаты вышел мужчина, одетый в черный деловой костюм. «Окрукс», — удивленно произнес главарь чистильщиков. «Не думал, что дело дойдет до устранителей. Зачем пришел? Давно известный факт, что Конопус — чертов единомышленник, который не делится информацией. Думал, предводитель оставит тебя ни с чем», — с ухмылкой ответил устранитель. «Я поднял старые связи и расшифровал все, что осталось у нашего дохлого скряги. Что ж, в таком случае... «Нам очень интересно. Давай». Фомальгаут указал на свободный стул. «Откажусь». «Насиделся в самолете», — с ухмылкой ответил Окрукс. «Как оказалось, коммунальный мост является чуть ли не последним рубежом в защите от трещин. Если нарушить конструкцию, безопасности города придет конец. Первая же трещина откроется на Монастырской улице или Комсомольском проспекте». «Прекрасно. А что там с Осокиным?» «Выяснилось, что он...» Потенциально могущественный маг. Метрика показывает, что у него очень перспективное будущее. Как ты добрался до метрики? Удивился Фомальгаут. Во-первых, как я уже говорил, поднял старые связи. Во-вторых, устранители намного выше чистильщиков. У нас большой арсенал. Потому-то я и пришел к тебе на помощь. Осокин объединился с магоборцами и охотниками. После чего уничтожил очаг Ригеля. Конопус совершил очень большую ошибку. Поддался эмоциям из-за смерти брата. В итоге, отправил Косокину группу Веги. Двоих прикончили на месте, а сам Вега бесследно исчез. Но думаю, что Осокин и с ним хорошо повеселился. А в чем ошибка Конопуса? Судя по старым отчетам, очаги уже полтора года работают над устранением магоборцев Пермской губернии. А то, что в зашифрованных документах бывшего главы Уральского отделения я нашел очень занимательную информацию. Округс вытащил из дипломата папку с документами и положил на стол перед главарем чистильщиков. Как оказалось, одним из направлений Артстар является поиск ключа. От источника Фомальгаут скривил физиономию. Это же сказка. Какой кретин поверит в то, что если принести в жертву источнику особенного человека, то он вознаградит тебя невероятной силой. Это же как минимум неправдоподобно, а то, что десятки тысяч детей в грозу обретают дар, правдоподобно, уточнил Акрукс. И, вообще, мы сейчас говорим не об этом. Сама суть того, что огромная корпорация занимается поисками ключа, уже наводит на определенные мысли. То, что они пилят собственный бюджет, усмехнулся главарь чистильщиков. То, что они нашли зацепку. Как оказалось, в ныне сгоревшем приюте Щукина была исследовательская лаборатория. Там проводили эксперименты по модернизации магов. И судя по данным, которые мне удалось достать, ни хрена ни над мышами. Господи. Фомальгаут с неодобрением покачал головой. И Конопус работал на контору, которая издевалась над сиротами. Если бы ты только знал, сколько великих открытий было совершено в фашистских концлагерях во время Второй мировой. Ой, захлопнись, а? Не существует никаких ключей. И уникальной силы тоже. Я же слышал ту легенду. Там говорилось о человеке с новой душой. А что такое новая душа? Ты неправильно перевел. Учи латынь. Там говорится не новая, а другая. Но факт, никто пока так и не догадался, о чем именно имелось в виду. Однако, если учитывать то, что Осокин вышел из комы, и теперь вот так запросто убивает всех подряд, включая местных криминальных авторитетов, он вполне может сойти за ключ. А, до меня, кажется, дошло, усмехнулся Фомальгаут. Так тебя послали за Осокиным? Не совсем. Меня послали, чтобы скорректировать дальнейший курс. Вытащив пистолет с глушителем, Акрукс нажал на спусковой крючок, и безжизненное тело Шульца рухнуло на пол, а также разобраться со всеми бесполезными элементами, которые тормозят нашу работу. «Зачем это?» – возмутился главарь чистильщиков. «Есть подозрение, что Конопус погиб именно из-за безответственных последователей культа. Я разыщу всех, кто остался, и проведу с ними беседу. На это ты можешь не отвлекаться. Твоя основная задача – Осокин. Ты должен привести его живым. Это главное условие. Но чистильщики не приводят живых. Наша задача – подчищать, а не ловить», – возразил Фомальгаут. «Вот и скажи это ему». Устранитель указал на икону с черным вороном. «А мне пора за работу». Спрятав пистолет, Акрукс неспешно направился в сторону выхода. «Ах да, раз уж ты глава чистильщиков. Почисти тут. Договорились? Ага». Тяжко вздохнув, Фомальгаут вытащил мобильный телефон. «Прекрасно. Просто, блеск. Просидев в номере около двух часов, я уж начал было разочаровываться в собственном плане. По сути, Виктория могла просто проигнорировать мое сообщение. Девичья обида, она такая. Чуть что, сразу в черный список. Однако ровно в 22:36 ко мне в номер уверенно постучали. Выхватив Стечкина, я аккуратно подошел к двери и принюхался. Аромат волнения, предвкушения и чего-то странного, будоражащего воображение. Не совсем понятно, что это такое, но вроде оно безобидное. Спрятав пистолет, я открыл дверь. «Привет!» Виктория была одета в шикарное черное платье с крайне нескромным вырезом на спине, а в руке она держала початую бутылку игристого вина. «Не думала, что ты окажешься настолько наглым. Празднуешь?» – поинтересовался я, запустив девушку в номер. «Какой повод?» «Отвратительный рабочий день», – вздохнула она, и как будто резко протрезвела. «Так, что случилось?» «Присядь», – я указал на кресло в гостиной. «Нет, пока ты не пообещаешь мне, что между нами ничего не будет, я отказываюсь заходить». «Хорошо, обещаю, что по моей инициативе сегодня ничего не будет». Я приложил руку к сердцу. Как-то кривенько прозвучало, но сойдет, ведь по моей инициативе точно ничего не будет, уверенно заявила Вика и направилась к креслу. «Пятница, вечер, номер отеля, ты, это начинает превращаться в традицию, не находишь?» «Возможно». Я вытащил бокал для шампанского и налил игристого для Рыжули. «Надеюсь, ты не против пить не из бутылки?» «Не против». Честно говоря, внутри меня сегодня проснулся подросток. Вот я и решила добить день по-своему, по-бунтарскому. Хорошо. Придвинув стул и налив себе в стакан примерно 50 мл Маккаллана, я устроился напротив Виктории. Подросток, значит, интересно. Так, что с тобой случилось? Честно, устал от сегодняшнего дня, он был слишком насыщенный. У меня также. Я сделал глоток и почувствовал древесные нотки во вкусе. Ты хотела поставить все точки над «и», это похвально. Но меня же интересует, что именно тебя так зацепило. Все, холодно ответила Виктория. Я не могу сдерживаться. Эта недоговоренность между нами просто убивает. И я хочу сделать заявление. Только, честно, ты мне нравишься, Федор. Даже слишком нравишься. И это крайне негативно сказывается на моем взаимоотношении с близкими людьми, а также на моей работе. Поэтому я хотела бы остаться для тебя другом, несмотря ни на что. Но давай прекратим все эти заигрывания и неоднозначные взгляды друг на друга. Между нами не может быть ничего, кроме дружбы. Я надеюсь, ты это понимаешь? Понимаю. Кивнул я и снова сделал глоток. Это все, я жду, что ты скажешь. Насчет «ничего не может быть», я не согласен. Мы могли бы стать хорошей парой, но и с друзьями, скорее всего, ничего не выйдет. Но, почему, удивилась Виктория, давай оба перестанем притворяться идиотами. Ладно, я отодвинул стакан и откинулся на спинку стула. Видишь ли, в чем тут дело? Друзья, какими бы они ни были, принимают друг друга со всеми изъянами, а еще, никогда и ничего не скрывают друг от друга, по крайней мере, если это не связано с их дружбой. Ты же не проигнорировала первую часть моего сообщения. Я заметил, как руки Вики стали слегка подергиваться, и наверняка поняла, что именно я имею в виду. Если честно, то нет, я не читала эту книгу. «Двойная жизнь», Виктория Владимировна. Честно, для простого человека скрыть вашу деятельность было бы проще простого, но вы оставляете мелочи, которые сильно бросаются в глаза. Я внимательно посмотрел на Вику, и сейчас от вашего ответа будет зависеть наше дальнейшее будущее. И даже не думайте врать, я все почувствую. Молния наделила меня особыми способностями. Вау, это какая-то новая ролевая игра. С улыбкой поинтересовалась Вика. Можно и так сказать. Назови мне три факта из своей жизни, но один из них должен быть ложью. Как интригует. Хорошо. Рыжая залпом допила бокал. Я люблю розовый цвет. Мое любимое животное – собака породы чау-чау. И я была на концерте BTS. К сожалению, вы уже нарушаете правила. Я попросил лишь одну ложь, а не все три. Хе-хе-хе. Это же шутка, да? Слегка растерянно улыбнулась Виктория. Не шутка. Холодно ответил я. Скажите мне, Виктория Владимировна, зачем вы за мной следите? Ваша организация хочет меня убить? Ха, что какая организация? Продолжала улыбаться Рыжуля. Ты что-то попутал. Четвертая ложь. И последняя. Учтите, Виктория Владимировна, вы сейчас висите на волоске. Повторю в последний раз, зачем вы за мной следите? Ваша организация хочет меня убить? Здорово. Великолепно. Вика выдохнула и, подойдя ко мне, схватила бутылку Маккаллана, после чего принялась пить прямо из горла. Ку-ух, бррррр, как ты пьешь эту дрянь, фу. Так вот, нет, мы тебя оберегаем, как зеницу ока. Кстати, а, как ты догадался, сперва Иришка, потом ее неоднозначные взгляды на тебя, и затем красный мотоцикл, который принадлежал дедушке Галчонка. Поначалу я даже не нашел связь, но потом Иришка проболталась, что вы с Галчонком лучшие подруги. По сути, тебя спалила твоя же некомпетентная коллега и мотоцикл, который сейчас является редкостью. Впрочем, как и все ваши цветастые буханки, могли бы их сделать под аварийную службу или под какую-нибудь частную компанию, чтобы неприметно было. Но нет, кто вас учил сливаться с окружением? Наш главарь. Но на нас раньше никто не обращал внимания. Вообще, никто. Поздравляю, вы охотились на идиотов. Вздохнул я. Чего хочет ваш главарь? Понятия не имею. Он никогда не рассказывает нам весь план целиком и меняет все очень часто. Сперва послали Ирину. Для чего, я не понимаю. Она у нас боевик, а не шпион. А затем прислали и меня. Приказали защищать. Ну, уже хорошо. Улыбнулся я. Присядь, ладно. Вика устроилась ко мне на колени. Я, вообще-то, имел в виду кресло. Но, ничего страшного. Расскажи, в чем суть вашей организации? Защищать людей от террористических группировок колдунов, которые считают себя высшей ступенью эволюции, а также следить за потенциально сильными магами. Проблема в том, что группировки их часто вербуют, навязывают свои идеалы, обещают горы золота и толпы девственниц в гареме, и все, новый опасный террорист готов. А как метрика показывает потенциально сильных магов? Погоди, откуда ты знаешь про метрику? Тут вопросы задаю я. Да, босс, отрапортовала Вика, и приобняв меня, уткнулась мне в щеку. Дело в том, что сила – это мощное энергетическое поле в атмосфере Земли, а метрика – старая сеть советских спутников, которая отслеживает энергетические колебания. Главарь прокачал систему так, что теперь она с точностью показывает точку максимальных колебаний. Происходит это, как правило, во время грозы. И последняя московская гроза показала мощнейший энергетический скачок. Это был ты. Причем именно в тот момент, когда в тебя попала молния, и ты вышел из комы. Кто имеет доступ к метрике? Гильдии магоборцев по всей империи и отдельные группировки охотников на ведьм. Рыжая прикусила меня за мочку уха, но затем быстро пришла в себя. Ой, я отвлеклась. И что вы делаете, если потенциально сильного мага все же удалось завербовать? Убиваем. Увы, наш главарь уверен, что перевоспитать такого отбитыша нереально. Жалко, конечно, но что поделать? Главарь не хочет, чтобы повторилась ситуация 14 октября. Ты про тот страшный теракт? Ага. Но главное, что с тех самых пор группировка разделилась, и нам пока удается их сдерживать. Ты знала про меня, когда мы встретились в первый раз. Я с надеждой посмотрел на Вику. Нет, я была в диком шоке, когда узнала. Но, буду откровенна, ты мне показался хорошим парнем, и я всячески выгораживала тебя перед руководством. Что именно хочет наш главарь, я не знаю, но, когда на тебя напали чистильщики культа Черной Луны, мы с Кирой выяснили, что они объединились со второй террористической группировкой, Псы Апокалипса. И, что с того? Мне кажется, что главарь сейчас преследует цель, не столько шпионить за тобой, а сколько защитить. Но для чего именно, непонятно. Повторюсь, он никогда не рассказывает о своем плане полностью. Спасибо. С облегчением выдохнул я. Искренне верил, что окончательно потерял нюх. Но нет, ты всегда казалась мне естественной. Ну, за исключением парочки моментов, когда ты говоришь, что не хочешь со мной видеться. Хочу. Просто понимаю, что перестаю себя контролировать. Вот, даже сейчас, я сижу у тебя на коленках, а твоя рука уже 5 минут поглаживает меня. Точняк, господи. Вика быстро вытащила руку из-под моей футболки. Потому я и говорю, что не надо нам этого. Ты уверена? Уверена. К тому же, я обманщица и предатель. Я ничего тебе не говорила про свою вторую работу. Но ты же хочешь меня защитить? Всегда хотела. Так что, мне отвезти тебя домой? Поинтересовался я. Да, это потрясающая идея. Согласилась Вика, и вновь схватила бутылку виски. На посошок. Такой стресс. Я думала, ты убьешь меня, ей-богу, еще так говорил, запугивал меня, фу-ух, бррррр, отвратительное пойло, вызываю машину, продиктуй адрес, Клары Цыпкин 9, погоди, а как ты собираешься вызвать такси через Тюбик-Геля, Асоки-Ин? Казалось, что неистовый крик Виктории пронзил не только стены, разбудив постояльцев отеля, но и разнесся по всей солнечной системе. Тише, всего 10 утра, в субботу в такое время просыпаться неприлично, возмутился я, чмокнув взбудораженную рыжую в щеку. Негодяй, засранец, извращенец, ты обещал, что у нас ничего не будет. Я обещал, что не будет с моей подачи. Ты сама на меня накинулась, когда увидела, что я заказываю такси с Тюбика. Хитро улыбнувшись, ответил я. Нет, это просто невыносимо. Мало того, что ты меня раскрыл, так еще и оприходовал. Смерть шпионам. Я тебе сейчас такую смерть устрою. Обманщик, прохиндей, развратник, искуситель. А минусы будут, скотина. Вика набросилась на меня, а затем прижалась к моей груди. Федя, что теперь с нами будет? Третий раз. Мы, друзья с привилегиями. Да я не об этом, дурак. Фыркнула рыжуля и укусила меня за шею. Я говорю про свою вторую работу. Как мне быть? Что делать дальше? Делаем вид, что тебя не раскрыли. А вы... продолжайте меня защищать. А если задание изменится, я не смогу. Не смогу выйти против тебя. И не смогу позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Я видела тебя настоящего. Я знаю, что ты неплохой. Ну, за исключением того, что вечно пользуешься моей слабостью и сманиваешь в кровать, но в целом-то ты хороший. Давай не будем переживать раньше времени, ладно? Просто предупреждай, что творится в вашей конторе магоборцев, и все, договорились. Но ты должен обещать мне, что никогда не свяжешься с террористами. Идет, идет. Куда пойдем завтракать? Поинтересовалась Виктория. Треклятая Аделаида, спроси она меня раньше, без проблем сводил бы ее в самый дорогой ресторан. Но сейчас, давай, закажем что-нибудь в номер. Согласна, мне хочется еще немного повалиться с тобой. Промурлыкала она. Знаешь, я так счастлива, что мне не надо срочно бежать домой и выслушивать стёб от своей семьи. Просыпаться с тобой все же приятно. Рад слышать, ответил я, и, взяв смартфон, едва не рухнул с кровати. С добрым утречком, прелесть моя. До 1 сентября осталось всего 1,5 недели. Дин-дон, гласило сообщение от Ксении. Что-то случилось? Обеспокоенно спросила Виктория. Кот опять попал в заварушку. Ничего такого, он у тебя такой шабутный, и не говори. Поспешно открыв приложение Pandex, еды, я начал соображать, что заказать, и как реагировать на подобные сообщения. Очень надеюсь, что кот раздобудет компромат на Артову, как можно скорее. Выходные, это прекрасно. Можно посвятить все время себе любимому. Если только вы не хозяин огромного полумертвого завода, на который несколько лет клали здоровенный болт, в надежде поскорее его разорить. После плотного завтрака с Викторией я вернулся за котом, и мы поехали на Искру. «Тебе в последнее время никто не писал?» – спросил Семен, взглянув на меня через зеркало заднего вида. «Я имею в виду тех, кто не должен тебе писать. Понимаешь?» «Да, было дело». «А, что?» – Белус подозрительно активизировалась. «Все спрашивала, не хочу ли я куда-нибудь сходить вечером. А еще тонко намекала на двойное свидание. Как это? Ну, когда ты берешь с собой друга и вы идете гулять с двумя девушками. Вот оно, что, и, как ты ответил, вежливо отказался. Сказал правду, что отправляю деньги жертвам Силуинова. Белус, хоть и сука та еще, но мошенничество не признает. В общем, она согласилась, что у меня важная причина. А еще она интересовалась тобой. Все спрашивала, чем ты занимаешься. Я ответил, что ты устал после всего, что произошло, закрылся в комнате и попросил не беспокоить. Красавчик. Я показал фамильеру большой палец. А мне сегодня утром пришло сообщение от Ксении. Напомнило мне про 1 сентября. Странно, не находишь? А, что у тебя было в отеле? Ничего сверхъестественного. Отжухал Викторию. Тьфу ты. Я, конечно, забронировал через 10-е руки. И никто спалить не мог. Так что... просто совпадение. Да и я уверен, узнай Ксения, чем ты там занимался, то мы оба уже отправились бы кормить рыб на дно Камы. Думаешь, она настолько чокнутая? Если ее воспитывала Белус, все может быть. Пожав плечами, ответил Семен. В общем, нужно придумать план для встреч с Викторией. Желательно лес, где никого нет, и все это обделать защитой, чтобы ни одна мразь не пролезла. Боюсь, что у Вики это вызовет слишком много вопросов. «Погоди, так она не знает», – ужаснулся фамильяр. «Господи, так вы с ней встречаетесь? Она больше не дает заднюю?» «Не совсем. Мы с ней сейчас, типа, друзья с привилегиями. А, типа гуляете, общаетесь и жухаетесь на досуге? Как удобно. Но будь осторожен, Артова не дремлет. Да я и так осторожен. Кто ж знал, что Виктория на меня нападет?» «Ой», – недовольно фыркнул Семен. «Еще скажи, что не знал, чем все это закончится. Реально, откуда мне было знать? Я так-то рассматривал вариант, где нам с ней придется сражаться. Чушь, кто-кто, а Вика не выглядит как человек, который желает тебе зла. Да, фырчит, но большинство девушек фырчит, когда ревнует. Это норма. Я бы на твоем месте не был так уверен в людях. Да, и вообще, она реально оказалась магоборцем. Да, ладно, Семен сделал физиономию, как у Кевина из «Один дома», когда он приложился лосьоном к щекам. «Давай на чистоту, шпионы из них, как из дерьма пуля. Будь вежливее. Тем более, мы же с тобой оба знаем, что они лишь пыль в глаза пускают. Вика понятия не имеет, что задумал их главарь. А значит, на заводе явно есть кто-то еще. Кто-то, более компетентный и скрытный. Тот, до кого мы просто так не доберемся. Гоповатые парни со сборки», предположил фамильяр. «Нет, девчонки из отдела HR, тоже нет. Все, что ты перечислил, очень просто. Тут нужен другой человек, тот, кто будет вне подозрений. Галчонок, Пф-ф-ф-ф-ф, я прыснул в кулак. Галчонок, да, тот еще разведчик. В общем, нужно обдумать, ибо пока не найдем крота, так и будем гадать, чего от нас хочет главарь магоборцев. Погоди, но Вика и Иришка не могут быть просто пылью. Есть у них какая-то побочная функция. Защита меня. Защита, Семен едва не расхохотался. И, где они были, когда на тебя напали культисты? Где они были, когда к тебе пришли Ириска и Силуинов? Тоже мне защитнички. Если бы они вмешались, то мы бы не обрели союзника и не уничтожили бы ублюдка, который держал большую часть города в страхе. Так что, будем считать, они сработали на славу. На славу, ага, хмыкнул фамильяр, сворачивая на территорию мотовилихинских заводов. Проехав железнодорожные пути, мы отвернули направо, и немного полюбовавшись роскошными видами Камы, припарковались к КПП. Там нас уже поджидал старенький дедок в поношенном сером костюме и наши боевые рогачи. Господин Модестов, обрадовался я и пожал сухенькую ладонь старичка. Несказанно рад нашей встрече. Взаимно, ваша светлость, улыбнулся дедок. Георгий Васильевич Модестов, один из лучших инженеров-архитекторов укрепленных сооружений не только в Перми, но и во всей Российской империи. После всего произошедшего, я решил, что было бы не лишним предпринять все необходимые меры безопасности для своих сотрудников. И господин Модестов согласился мне в этом помочь. Ну, что ж, он потер ладони. Показывайте, где будем строить первый бункер. Глава 18. Жизнь любого человека состоит из огромного количества выборов. И, какими бы странными ни были решения, они всегда имеют причину. Что-то лежит на поверхности и не вызывает вопросов. Но есть причины, которые закопаны глубоко в прошлом. Киру в очередной раз мучил ночной кошмар. Она стоит посреди ночного леса. Жуткое пламя отражается в ее детских глазах, и капли холодного дождя вперемешку со слезами струятся по ее лицу. «За что?» – тихо повторяет она, глядя на полыхающую деревню. «За что?» – человек в фиолетовом балахоне усмехнулся и присел на одно колено. Его лицо скрывала жуткая черная маска, которая навсегда въелась в память Киры. «За то, что их предводитель возомнил, что люди равны волшебникам. Но тебе выпала великая честь. Ты выжила только для того, чтобы передать послание другим». Глаза злобного колдуна вспыхнули двумя ярко-красными огоньками, а в памяти Киры вновь пронеслись те жуткие сцены. Колдун особо не церемонился, убивал всех, кого видел, поджигал огненными волнами, разрывал на части энергетическими всплесками, замораживал ледяными струями. Колдун больше напоминал мощнейшее стихийное бедствие, которые невозможно остановить. 15 домов, 144 человека, из которых 53, были детьми, а также бабушка и дедушка, к которым Кира приехала на лето. Все было поглощено огнем. Скованная ужасом, 10-летняя девчонка стояла в стороне и ничего не могла поделать. Наблюдала и тихо плакала от безысходности. Во сне язва пыталась бежать в атаку. Хотела спасти деревню от этого неминуемого ужаса, но постоянно опаздывала и просыпалась в холодном поту. Конечно, потом выяснилось, что председатель той деревеньки в молодости тоже был магоборцем, и колдун таким образом отомстил, оставив наглядное предупреждение, что будет с теми, кто пытается сражаться. С тех пор Кира поклялась самой себе, что больше ни один невинный человек не пострадает от рук проклятых колдунов-террористов. Да, ее методы были куда жестче, чем у группировки Мерлина, но зато они с братом предотвратили огромное количество терактов. И самое главное, они выследили того колдуна, который сжег деревню. Им оказался Антарис, главарь устранителей культа. Кира и парацетамол здорово оторвались на нем. Сперва избили, затем отрубили ноги и посадили на 3 часа в морозилку. Затем отняли руки, после чего облили спиртом и подожгли.